Глава 19. Кремль, императрица Елизавета Петровна. «Ваше императорское величество, звонит ваша дочь Александра», — произнес вошедший слуга. «Я отвечу», — сказала императрица, вставая с дивана, где наслаждалась чтением любовного романа. Конечно, о ее пристрастии знали ближайшие слуги, ведь ей, как и простой женщине, не чужды обычные привычки, но и позволить себе она их могла очень редко. Однако дочь должна доложить о выполнении ее задания, и от этого зависит очень многое, и затягивать с разговором не стоит. «Слушаю», — сказала императрица, сняв трубку золотого телефона. «Мама, я провалила задание». Граф успел уехать в строящийся город на границе второй зоны, а охрана отказалась меня туда пускать. При этом уверена, что он сделал это специально, чтобы избежать разговора со мной. Обиженным тоном извинилась дочь. Это плохо, но ожидаемо. Что еще удалось выяснить? Он решил открыть бесплатный госпиталь. Так его там завалила толпа желающих получить медицинскую помощь. Уверена, скоро у него начнутся с этим проблемы. «Не понимаю, для чего ему это нужно», — сказала принцесса. «Ты зря его недооцениваешь». Бесплатная медицина может поднять его рейтинг среди местных на небывалую высоту. В перспективе его противостояния с княжеским родом Потемкиных это правильное и своевременное решение. До этого его могли рассматривать как аристократа-выскочку. А теперь будут присматриваться. Простолюдины очень любят, когда к ним относятся как к равным и проявляют о них заботу. А там и местные аристократы будут считаться с ним. Но я знаю, как сбить с него спесь. Направлю на него святую инквизицию. Посмотрим, как он выкрутится самостоятельно. А ты пока займись Потемкиными. Даю право на тщательное разбирательство в отношении их рода в приграничных землях. Мне нужно понимать, справятся ли они с возможным нападением монгольского ханства или нужно отдать их земли другим аристократам. Уже очень много в последнее время просчетов с их стороны. «Все сделаю, а что мне говорить по поводу свадьбы? Все же спрашивают про сроки, и долго молчать не получится». «Говори, что граф Авров должен доказать, что достоин твоей руки, а я присматриваюсь еще к нему, хотя предварительно и дала свое согласие. Это немного охладит аристократов, которые нацелились наладить с ним дружеские отношения. Если у тебя больше нечего добавить, то созвонимся через пару дней», сказала императрица, закончив разговор. Дикая зона, Авров. Из второй зоны мы выбрались без особых проблем, если не считать несколько магически измененных зверей, напавших на отряд. Шли быстро, без привалов, так как дважды срабатывали оставленные мной ловушки, а это означало, что преследователи все же появились. После второго взрыва за нашей спиной приказал ускориться. Благо, дорога была разведана и зачищена от камней силы, а сам задержался для создания большой ловушки. Если предположить, что преследователи пустят вперед разведчика, то одной ловушкой не обойтись. А значит, нужно создать цепочку закладных мин, которая сработает по всей тропе на большом расстоянии. Преследователи вынуждены, как и мы, перемещаться по тропе, а значит, это нужно использовать. Радиус поражения одного магического свитка — 30 метров, а артефактных наконечников со взрывчаткой — около 20 метров, если брать зону сплошного поражения. Поэтому распределяю взрывчатку, используя магический шнур для активации, который брал с собой для немного других целей. Опыт артефактора подсказывает, как использовать его в полевых условиях. Я прямо на коленке собираю цепочку мин. Располагаю не на тропе, а в 5 метрах от нее. Зоны поражения точно хватит, а заметить такую ловушку преследователи не смогут. 5 магических мин, соединенных в спешке, перекрывают 350 метров тропы. А сам амулет-активатор располагаю еще через 100 метров. Даже если взрывом накроет не всех преследователей, то точно нанесет им сильный урон, который они могут посчитать критическим и отступят. Успеваю отбежать по тропе на 300 метров, в спешке нагоняя ушедший отряд, как за спиной раздается серия из 5 мощных взрывов. Криков на таком расстоянии не слышно, но ощущаю всплески эманаций боли даже на таком расстоянии. Конечно, хочется вернуться и проверить, насколько успешным оказалась моя засада, но, наученный горьким опытом, заставляю себя продолжить движение. Следующую ловушку устанавливаю через 20 минут, но так и не дожидаюсь ее срабатывания. Есть, конечно, вероятность, что мою мину нашли, но я склоняюсь к тому, что преследователи отстали, да и ощущение преследования полностью исчезло. Однако не расслабляюсь, и по дороге ставлю еще пару мин, запоминая места, где я их установил, и передавая образ бабайке, чтобы он позже их забрал. Оставлять ловушки на тропе я не собираюсь, ведь в них могут попасть и жители Империи. Поздно вечером добираемся до городища, где стройка не прекращается даже с наступлением сумерек. Все настолько вымотались, что сразу отправились спать, сложив трофеи в одну комнату и выставив охрану. Перед сном отправил питомца снять оставленные мной ловушки и разведать место сработавших мин, чтобы понять, насколько эффективной оказалась моя техника. Утром уже спокойно разбираю собранные трофеи, основная часть из которых сразу отправляется в крепость, оттуда ее отправят в Байкальск, Стасову и моему секретарю. Указания, на что нужно потратить добычу, уже успел передать. Юрист займется скупкой соседних земельных участков в дикой зоне напротив участков с нулевой зоной, где наш отряд заходил во вторую зону. Это южнее строящегося городища. Если все пойдет так, как я задумал, то на востоке Российской империи я построю свою империю. Вкладываться в шикарные дворцы, балы и земли в столице не собираюсь. Поэтому рост моих владений должен быть очень стремительным. Сейчас угроза монгольского вторжения снизила цены на земли Добросовых, и даже имперские аукционы получается выиграть по номинальной стоимости. Слухи давно уже ползут, а после того, как от торгов отказался род Потемкиных, да еще и после событий с нападением на принцессу, желающих покупать земли кроме меня просто не осталось, что позволило сбить цену почти в 10 раз. Чиновникам нужно отчитываться об освоении земель, недавно эвакуированных, и, исполняя указ императора, им приходится снижать цены. Однако здесь у меня может возникнуть гуманитарная катастрофа, так как обеспечить всем необходимым сотни моих будущих деревень сложно. Еще покупка блокираторов магии хаоса сильно может ударить по бюджету. Однако останавливаться я не собираюсь. Управляющий Орловых взялся за дело очень уверенно, и хотя число вопросов и проблем возникало и росло как снежный ком, он справлялся со всем. Самое главное, что моего участия уже не требовалось. Я собирался провести массовую зачистку прилегающих к моим землям территорий. Что Шершень, что Хмурый уже отчитались, что набор произведен, и сейчас идет отсев во вторую часть, которую назову дружиной. Она будет обеспечивать безопасность деревень в нулевой зоне или, как ее называют местные, приграничной. А два первых отряда займутся зачисткой внешней зоны. Оставшиеся дни посвящаю изготовлению артефактов и зачаровыванию оружия, изредка отвлекаясь на решение организационных вопросов. Шершень уже нанял несколько отрядов наемников общей численностью в 2000 человек, и сейчас они заканчивают комплектоваться оборудованием и оружием для похода в дикую зону. А вот с отрядом Хмурого в 3000 человек выходит небольшая задержка. Уж слишком разношерстная команда получается. И я решаю обкатать их в пограничной зоне под руководством главы гвардии. Выкупленные земли нужно еще раз пройти и зачистить все от камней силы. Заодно вычистить от гоблинов и оргов. В назначенный день 2000 наемников под руководством шершня появляются под стенами городища. И, зайдя внутрь периметра, разбивают лагерь. Я как раз закончил работать в мастерской и вышел на улицу, наблюдая, как оперативно и слаженно работают наемники, устанавливая походные палатки и размещаясь на небольшой территории, выделенной им. «Господин, отряд укомплектован и готов к выполнению поставленной задачи», — отрапортовал подошедший ко мне шершень. «Молодец! Смотрю, тебе удалось набрать профессионалов своего дела. Все с опытом?» — спросил я. «Еще и с каким!»